Помните ли вы дни, когда мы бродяжничали вокруг Парижа, нашу лучезарную бедность, наши прогулки в зазеленевших лесах, и как мы были пьяны свежим воздухом в кабачках на берегу Сены? Помните ли вы наши любовные похождения, такие банальные и такие очаровательные? Вот через эту любовь к реке он и обрел персонажей своих новелл, взятых из самой жизни, от рассеянной и ласковой Полет, подруги Поля, столь глупой, как в своей наивности, так и в своем цинизме, до пухлой лавошницы из поездки за город и нежной, способной к самопожертвованию, Иветты. Как нам известно, ялик Жозефа Пренье назывался «Лепесток розы». Совершенно верно, мадемуазель Мушка, «Лепесток розы». Мне очень нравится название, бросает Мушка. Так вы согласны быть нашим рулевым? А почему бы и нет? Сейчас свезу вас к Геркулесу на жаркое из пискарей. Вот здорово. А как вас звать? Жозеф Пренье. А? Или Гиги, а также проходимец. Ну и ну. А я бы ей не испугалась повстречаться с вами в темном лесу. Халупа дядюшки Фурнеза была причудливым кирпичным сооружением с балконом и террасой. На стенах были нарисованы мужские и женские фигуры больше натуральной величины, а на фасаде красовалась купальщица. Здесь все очень напоминало парижские тайны. «Парижские тайны» — роман Эжена Сю, в котором впервые описано дно Парижа. Примечание редактора. Внутри стены были покрыты фресками Беро, Жервекса и Лепика, военный парад, шутовская семейная потасовка и три лесных Геркулеса в синих воровских блузах героев Стейнлейна, пристающие под уличным фонарем к перепуганному буржуа, жена которого падает в обморок от страха, а двое полицейских в это время делают вид, что ничего не замечают. Мапассан напишет под этими фресками: «Под пастью собаки. Опасен над рекой откос. Слетишь, люби не воду, сушу, не пей искристого вина, чтоб завтра не было изжоги. Страшись девчонки, коль она тебя поманит на дороге». Стихи датированы 2 июля 1885 года. В них ирония присыщенного человека, вернувшегося в места своих юношеских похождений.